На великом пути нет трудного, только избегай выбора. Лишь когда ты чужд любви и ненависти, он возникает перед тобой в полной ясности. Отступи от него на волосок, и глубокая пропасть разделит небо и землю. Если желаешь постичь подлинный облик вещей, не поддерживай и не выступай против. Конфликт устремленности и неприятия — это болезнь ума. Не постигнув глубинного смысла вещей, мы напрасно возмущаем изначальный покой ума. Совершенный, как великое пространство, великий путь не ведает недостатка или избытка. Воистину, из-за того, что принимаем и отвергаем, мы не можем постичь таковость вещей. Не будь защитником и даже сторонником учения о пустоте. Когда сознание пребывает в покое, ложные представления исчезают сами по себе. Когда активность прекращается и воцаряется покой, этот покой, в свою очередь, является состоянием активности. Пребывая в движении или покое, разве можно познать единство? Если мы не постигли единство великого пути, и действие, и покой лишены смысла. Когда устраняешь феномены, теряешь подлинный облик вещей. Когда увлекаешься пустотой, отворачиваешься от глубинной природы вещей. Чем больше разговоров и размышлений, тем дальше от истины. Если ты прекратил разговаривать и размышлять, нет места, куда бы ты ни мог пойти. Возвращаясь к корню, мы постигаем суть. Увлекаясь видимостью, мы теряем дух. Лишь на миг устремив взор вовнутрь, мы выходим за пределы пустотности вещей. Изменения, происходящие в пустоте, кажутся таковыми в силу неведения. Не стремись к истине. Просто откажись от своих мнений. Не потакай относительному видению вещей, старательно избегай его. Если остается хотя бы след чего-то одного, истина потеряна в океане замысловатости. Двойственность возникает из единства, но не привязывайся к этому единству. Когда ум целостен, а мысли неподвижны, все в мире безупречно. Если вещи безупречны, они уходят из жизни. Если мысли неподвижны, нет и сознания. Вещи исчезают, и ум уходит вместе с ними. Ум исчезает, и вещи следуют за ним. Вещи есть вещи в силу наличия ума. Ум есть ум в силу наличия вещей. Если вы желаете знать, что такое ум и вещи, скажу, что изначально это пустота. В этой пустоте ум и вещи составляют одно. Мириады феноменов содержатся в обоих. Если ты не можешь отличить утонченное от грубого, как ты можешь поддерживать или выступать против? Действие великого пути широко. Оно нелегко и нетрудно. Узкие мнения полны лисьих страхов. Чем быстрее, тем медленнее. Привязываясь к просветлению, мы теряем равновесие и неизбежно становимся на ложный путь. В непривязанности вещи таковы, каковы они есть. В жизни мы ничего не приобретаем и ничего не теряем. Следуя естеству, мы живем в согласии с путем. Странствуем свободно и невозмутимо. Когда наши мысли ограничены, они темны, подавлены, ложны. Глупо возмущать свой ум, избегая одного и преследуя другое. Если желаешь путешествовать в колеснице, не презирай шесть прахов. Воистину не презирать шесть прахов означает быть подлинно просветленным. Мудрец не делает ничего. Глупец сковывает себя по рукам и ногам. Истина не имеет различий. Их порождает наша привязанность. Искать ум с помощью ума, что может быть глупее этого? Иллюзия порождает покой и движение. Просветление устраняет любовь и ненависть. Все эти пары противоположностей созданы нашей собственной глупостью. Мечты, фантазии, воздушные замки. Почему мы так стремимся ими овладеть? Полезное и бесполезное, правильное и ошибочное. Отказаться от этого раз и навсегда. Если око не спит, сновидения уходят сами по себе. Если ум не делает различий, все вещи таковы, каковы они есть. В глубокой тайне вещей, каковы они есть, мы освобождаемся от привязанности к ним. Когда мы смотрим, не делая различий, вещи возвращаются к своей природе. Никакими аналогиями невозможно описать состояние, в котором отношения прекратились. Когда мы прекращаем движение, наступает недвижение. Когда мы отказываемся от покоя, наступает непокой. Когда нет ни движения, ни покоя, где пребывать единству? В своем подлинном виде вещи не подчиняются никаким законам. Для целостного гармоничного ума индивидуальные действия прекращаются. Все сомнения проясняются. Подлинная вера подтверждается. Ничто не остается позади. Ни о чем не нужно помнить. пустота, ясность, сознание. Никакого напряжения в ментальных действиях. Вон где мысль бесполезна. Вот куда знание не проникает. В мире реальности нет личности, нет безличностного. Если ты желаешь познать эту реальность, о ней можно сказать лишь «нет дуализма». Когда нет дуализма, все вещи — суть единства. За пределами единства нет ничего. Просветленные всех времен и народов, каждый из них сроднился с этой истиной. Истину нельзя увеличить или уменьшить. Мимолетная мысль длится миллиарды лет. Нет близкого и далекого. Бесконечность пребывает у нас перед глазами. Бесконечно малое не меньше бесконечно большого. Все различия существуют в нашем воображении. Бесконечно большое не больше бесконечно малого. Ни один глаз не увидит различия между ними. Что есть, того нет. Чего нет, то есть. Пока ты не постиг этого, твое понимание ничего не стоит. Одна вещь — все вещи. Все вещи — одна вещь. Если это верно для тебя, незачем беспокоиться о совершенном знании. Верящий ум недвойственен. Двойственный ум не может быть верящим. Его не описать никакими словами. Для него нет прошлого, настоящего, будущего.